«Мы – котет», – объявил Роланд. «Мы – единство из множества». Он по очереди посмотрел на каждого и не увидел в их глазах возражений. Они прошли в мавзолей. При выдохе из их ртов и носов вырывался пар. Роланд присел на корточки и вновь оглядел всех троих, рядком сидевших на каменной скамье, по краям которой в каменных горшках стояли засохшие букеты цветов. Пол усыпали опавшие лепестки роз. Карберт и Алан, сидевшие по бокам, обняли Сьюзен. Вновь Роланд подумал о них как о сестре и ее братьях-защитниках. «Мы стали сильнее, чем прежде», — подал голос Алан. «Я это чувствую». «Я тоже», — кивнул Карберт, оглядываясь. «И место для встреч очень удачное, особенно для такого котета, как наш». Роланд не улыбнулся. С юмором у него всегда было не очень. «Давайте поговорим о том, что происходит в Хэмбре, а потом о нашем ближайшем будущем». «Ты знаешь, нас не посылали сюда с каким-либо заданием». Алан повернулся к Сьюзен. «Наши отцы отправили нас сюда для нашей же безопасности. Вот и все». Роланд пробудил вражду человека, который, скорее всего, сторонник Джона Фарсона. «Пробудил вражду», — прервал его Карберт. «Хорошая фраза, неизбитая. Постараюсь запомнить ее и использовать при каждом удобном случае». «Угомонись», — одернул его Роланд. «Мы не можем сидеть здесь всю ночь. Приношу мои извинения, о великий». Но глаза Карберта продолжали весело поблескивать. «Мы привезли с собой почтовых голубей, чтобы отправлять и получать вести», — продолжил Алан. «Но, думаю, голубей нам дали лишь для того, чтобы родители знали, что с нами все в порядке». «Да», — поддержал Карберт. «Алан хочет сказать, что мы никак не ожидали столкнуться с тем, что здесь происходит. Роланд и я разошлись во мнениях относительно наших дальнейших действий. Он хотел выжидать, я нет. Теперь я вижу, что правота на его стороне». «Да, только причины, из которых я исходил, не те», — сухо добавил Роланд. «В любом случае, все разногласия улажены». Сьюзан переводила взгляд с одного лица на другое, третье. Заметила она и синяк на нижней челюсти Роланда слева, у самого подбородка, видимый даже в том свете, что проникал в полуоткрытую дверь. «И как вы их уладили?» «Неважно», — ответил Роланд. «Фарсон готовится к сражению, может, к череде сражений, в Лысых горах, к северо-западу от Гилиада. Армия Альянса двинется от него, вроде бы загоняя в ловушку. Возможно, в обычной ситуации так бы оно и было, но на самом деле ловушка расставляется армией Альянса. Фарсон намерен уничтожить ее оружием древних, которое он приведет в движение с помощью нефти Сильгу. Нефти, залитой в те цистерны, которые мы с тобой видели, Сьюзан. Но где ей удастся перегнать, чтобы Фарсон сумел ее воспользоваться?» «Где-нибудь на западе, по пути отсюда», — ответил Карберт. «Скорее всего, по нашему разумению, в Викастис. Знаешь это место? Страна горной добычи». «Слышала о нем, но я никогда не покидала Хэмбри». Сьюзан смотрела на Роланда. «Я думаю, вскоре ситуация изменится». «В этих горах от древних осталось много техники», — уточнил Алан. «Говорят, по большой части в пещерах и каньонах. Работы и смертельные лучи, лучи бритвы, как их называют, потому что они разрезают человека пополам, и еще много чего. Что-то, конечно, выдумки, но есть дым, часто бывает и огонь. В любом случае, вполне возможно, что где-то там Фарсон нашел установку для перегонки нефти. А потом они отвезут продукты перегонки к Фарсону», — добавил Карберт. «Но нас это особо не интересует. Мы должны действовать здесь, в Межесе». «Я так долго ждал, чтобы они все собрали вместе», — внес свою лепту Роланд. «Все, что они хотят, увезти из Межеса. На случай, если ты не заметила амбиций, нашему другу не занимать», — подбегнул Карберт Сьюзен. Роланд пропустил его слова мимо ушей. Он смотрел и смотрел в сторону каньона молнии. В эту ночь они не слышали червоточин. Ветер переменился и относил ее голос от города. «Если мы сможем зажечь нефть, с остальными проблем не будет. Нефть — это главное. Я хочу уничтожить ее, а потом мы выйдем отсюда, все четверо». «Они намерены выступить в день жатвы, не так ли?» — спросила Сьюзен. «Да, похоже на то», — кивнул Карберт и рассмеялся. Весело, заразительно, как смеются дети. На лице Сьюзан отразилось недоумение. «Что, что такое?» «Не могу сказать», — сквозь смех ответил Кадри. «Это выше моих сил. Я буду смеяться и смеяться, и Роланд рассердится на меня. Эл, расскажи Сьюзан о визите помощника шерифа Дейва». «Он приехал к нам на полосу К». Алан тоже заулыбался. «Поговорил с нами, как добрый дядюшка. Предупредил, что жители Хэмбри не жалуют приезжих во время праздника. Поэтому нам следует оставаться в бункере и не появляться в городе». «Это же безумие!» — негодующе воскликнула Сьюзан. «Так обычно реагируют люди, когда кто-то незаслуженно оскорбляет их родной город. Приезжих мы всегда приглашаем на наши праздники. С открытой душой всегда приглашали. Мы же не дикари какие-то». «Успокойся, успокойся», — захихикал Кадберт. «Мы это знаем, но помощник Дэйва не знает, что мы знаем, не так ли? Он знает, что его жена приготовляет лучший в округе белый чай, а насчет всего остального пребывает в неведении. Шериф Херрик знает, конечно, больше, но настолько я могу судить, не намного». «Их предупреждение означает следующее», — добавил Роланд. «Во-первых, они намерены выступить в день жатвы, как ты сказала, Сьюзан. Во-вторых, они думают, что мы их планам не помеха. Может, потом они еще обвинят нас в том, что это мы переправляли нефть Фарсон», — вставил Алан. Сьюзан с любопытством вгляделась в их лица. «И что вы задумали?» «Уничтожить то, что осталось в Сидгу, а потом ударить по ним вместе с Бором», — ответил Роланд. «У скалы висельников. По крайней мере, половина цистерн уже там. С запада подошли люди Фарсона. Человек 200, скорее всего, даже меньше. Все они должны умереть». «Если не они, то мы», — кивнул Аарон. «Как мы вчетвером можем убить 200 солдат?» «Не можем. Но если мы подожжем цистерны, будет взрыв, и очень мощный. Выжившие солдаты будут в ужасе. Выжившие командиры в ярости. Они увидят нас, потому что мы позволим им нас увидеть». Алан и Кадберт слушали, затаив дыхание. Сказанное ранее не составляло для них тайны, но вот продолжение Роланд до сих пор держал при себе. «А потом?» – испуганно спросила Сьюзан. «Что потом?» «Я думаю, мы сможем заманить их в каньон Молнии», – ответил Роланд. «Я думаю, мы сможем заманить их в Червоточину». В мавзолее повисла гробовая тишина, нарушила ее Сьюзан. «Ты сошел с ума!» В голосе, однако, слышался восторг. «Нет», — возразил ей Кадберт, — «с головой у него все в порядке. Ты думаешь о той расселине, не так ли, Кадберт?» «Роланд, перед изломом в дне каньона». Роланд кивнул. «Четверо могут без труда вскарабкаться по ней. Наверху заготовим камней. Достаточно много, чтобы завалить ими тех, кто попытается полезть следом». «Это ужасно», — выдохнула Сьюзан. «Это наше спасение», — ответил Алан. «Если нефть останется у них, и они ей воспользуются, они уничтожат всех солдат Альянса, которые окажутся в радиусе действия их оружия. Благодетель пленных не берет». «Я не говорю, что вы не правы в своем решении, но это ужасно». Они помолчали, четверо подростков, замышляющих убийство 200 мужчин. Впрочем, далеко не мужчин. Многие, а скорее большинство, возрастом не сильно отличались от них. «Те, кто не попадет под лавину, выйдут из каньона точно так же, как и вы въехали из него», — заметила Сьюзан. «Нет, не выйдут», — покачал головой Алан. «Он уже все понял». Роланд кивнул. На губах его появилось подобие улыбки. «Почему?» «Ветки в устье каньона. Мы их подожжем. Не так ли, Роланд?» «А если ветер в этот день будет дуть, как обычно в это время года?» «Дым погонит их в червоточину», — закончил за него Роланд. «А как вы зажжете ветки?» — спросила Сьюзан. «Я знаю, они высохли, но у вас не будет времени поджигать их спичкой или кренем с огнивом». «Тут ты сможешь нам помочь», — ответил Роланд. «Как сможешь помочь поджечь цистерны? Нам не удастся поджечь нефть, стреляя в цистерны из револьверов. Сырая нефть горит гораздо хуже, чем думают многие. Я надеюсь, нам поможет и Шимми. Расскажи, что ты от нас хочешь». Они проговорили еще минут 20, внеся в первоначальные планы минимум изменений. Все, похоже, понимали, что неопределенность ситуации не допускала более детальной проработки. Ка затянула их в эту историю. Вот они рассчитывали, что та же Ка и их собственная отвага помогут им из нее выпутаться. Кадберту не хотелось увлекать Шимми, но в конце концов он согласился. Роль юноши отводилась совсем незначительно, и Роланд согласился взять его с собой при отъезде из Мэджеса. Пятеро уедут или четверо, разницы никакой. «Хорошо», — кивнул Кадберт и повернулся к Сьюзен. «Ты поговорила с ним? Ты поговоришь с ним или я?» «Я». «Внуши ему, Корл, Толя. Нельзя говорить ни слова и убедись, что он тебя понял», — продолжил Кадберт. «Дело не в том, что она сестра мэра. Просто я не доверяю этой сучке». «И на то есть причина», — кивнула Сьюзен. «Моя тетя говорит, что она спуталась с Элдреном Джонасом. Бедная тетя Кор. Ужасно для нее выдалось лето. Да и осень будет не лучше. Ее назовут теткой предательницей». «Некоторые будут знать, что это не так», — возразил Алан. «Можешь в этом не сомневаться». «Возможно, но моя тетя Корделия из тех женщин, которые слышат только дурные сплетни, да, и распространяют только их. Джонас, между прочим, приглянулся и ей». Кадберта как громом поразило. «Ей приглянулся Джонас? О боги, что же это делается? Такое просто невозможно представить. Если бы людей вешали за неудачный выбор в любви, твоя тетушка оказалась бы впереди многих, не так ли?» Сьюзен засмеялась, обхватив руками колени, потом кивнула. «Пора расходиться», — подвел итог Роланд. «Если потребуется срочно поставить в известность Сьюзен о каких-то изменениях в наших планах, воспользуемся красным камнем в стене парка «Золотое сердце». «Хорошо», — Кадберт встал. «Пошли отсюда, а то холод добирается до костей», — поднялся и Роланд. «Очень важно, что они решили оставить нас на свободе, пока будут завершать подготовку к отправке нефти. Мы должны этим воспользоваться, а теперь...» Ее прервал спокойный голос Алана. «Есть еще одно дело, тоже важное». Роланд вновь опустился на корточки, вопросительно посмотрев на Алана. «Ведьма». Сьюзен вздрогнула, но Роланд пренебрежительно рассмеялся. «Она нам не помешает, Эл. Не вижу, как бы ей удалось это сделать. Не могу поверить, что она участвует в заговоре Джонаса». «Я тоже», — согласился Алан. «Мы с Кадбертом убедили ее помалкивать насчет меня и Сьюзен, иначе тетя Корт сейчас вырвала и металла». «Неужели ты не понимаешь?» – удивился Алан. «Вопрос не в том, кому и что скажет Рия. Надо разобраться, как она узнала о вас». «Это розовый шар», – без запинки ответила Сьюзен. Рука ее коснулась того места, где начала отрастать отрезанная на берегу ручья прядь. «Что за розовый шар?» – спросил Алан. «Как луна», — покачала головой Сьюзен. «Я не знаю, не знаю, о чем говорю. Голова пустая, как у Питча и Джилли. Я... Роланд, что с тобой?» Роланд уже сидел на корточках, плюхнулся задницей на усыпанный сухими лепестками роз пол. Казалось, он вот-вот потеряет сознание. Снаружи доносился шорох опавшей листвы, который не давал покоя ветер, да, крики Казадоя. «Милосердные боги», — прошептал он. «Этого не может быть, не может быть». Он встретился взглядом с Кадбертом. От весельчака не осталось и следа, но Роланда смотрел расчетливый и безжалостный воин, которого не узнала бы и собственная мать. Не хотела бы узнать. «Розовый шар», — повторил Кадберт. «Прелюбопытно, не так ли? А ведь о нем упоминал твой отец, Роланд, перед вашим отъездом. Предупреждал о розовом шаре. Мы подумали, что это шутка. А он, выходит, знал, о чем говорит». «О, глаза Алана широко раскрылись. Проклятие!» — вырвалось у него. Тут он понял, что ругается в присутствии возлюбленной лучшего друга, и зажал рот рукой. Щеки его густо покраснели. Но Сьюзен ничего не услышала, не заметила его смущения. Она смотрела на Роланда, и душа ее наполнялась страхом. «В чем дело?» — спросила она. «Что ты знаешь? Скажи мне, скажи». «Я бы хотел загипнотизировать тебя вновь, как в ивовой роще», — Роланд вскочил. «До того, как мы продолжим этот разговор и замутим твои воспоминания». Роланд достал из кармана патрон, начал вертеть его в пальцах. И тут же взгляд Сьюзен словно приковала к нему. «Я могу, с твоего разрешения, дорогая?» «Ага, можешь». Ее глаза широко раскрылись, в них появился стеклянный блеск. «Не знаю, с чего ты решил, что в этот раз будет по-другому, но...» Она замолчала, но взглядом продолжала следовать за патроном. Когда же Роланд закрыл патрон ладонью, веки Сьюзен упали. Дышала она тихо и ровно. «Господи, она же окаменела!» — в изумлении прошептал Кадберт. «Ее гипнотизировали раньше. Я думаю, Рия». Роланд промолчал.